Есть здесь одноместный номер? «Перед ужином у вас есть время разложить вещи», объявила госпожа Беренс после урока верховой езды. Конни и остальные потащили свои тяжелые сумки вверх по лестнице. Комната мальчиков находилась слева, а комната девочек справа. Это было светлое, уютное и просторное помещение с 5 кроватями. «Вот здесь мы спим», — объяснила Верене Конни. «Что? Все вместе?» — воскликнула та. «Конечно, вместе веселее», — сказала Лиска. «Точно!» — согласилась Конни. «Одна ты и дома можешь поспать». «Это именно то, чего я сейчас хочу», — заявила Верена и повернулась к госпоже Беренс, которая помогла им донести сумки. «Прости, Верена», — объяснила та. «Такова традиция. Так вы лучше узнаете друг друга и станете настоящей командой». «Не нужна мне никакая команда», — проворчала Верена. «Одноместных номеров здесь нет», — пояснила госпожа Беренс и вышла из комнаты. Для нее этот вопрос был решен. Верена неохотно затащила в спальню свою сумку. «Я возьму верхнюю койку», — заявила она. Лиска уже удобно устроилась на втором ярусе и с вызовом посмотрела на Верену. «Я первая ее заняла, но если вежливо попросишь, возможно, я уступлю тебе». Верена молча посмотрела на последнюю свободную кровать в дальнем углу. «Ладно, тогда я займу вон ту», — сердито прошипела она. Лиска закатила глаза. «Как хочешь». Конни села на кровать. Ей уже и самой хотелось, чтобы Верена жила в отдельном номере. Селина выбрала кровать возле самой двери и теперь аккуратно раскладывала свои вещи. «Другие уже знают», — сказала она Верене. «Я слепая и ничего не вижу». «Правда?» — вытаращив глаза, удивилась та. Она этого даже не заметила. «Так что, пожалуйста, не оставляй ничего на полу и закрывай дверцы шкафа», — попросила Селина. «Иначе я споткнусь». «О, господи!» — простонала Верена. «Что-нибудь еще?» «Нет», — вежливо ответила Селина. «Это все». Девочки молча распаковывали вещи, и только Верена стояла, демонстративно прислонившись к стене. «О, нет!» — вдруг воскликнула Анна. «Я кое-что забыла». «Что?» — Конни повернулась к ней, и подруга покраснела. «Ночную сорочку». Задумалась Конни. «У меня с собой только одна пижама». «У меня тоже!» — хором произнесли Селина и Лиска. «Что еще у тебя есть?» — Конни порылась в вещах Анны. «Как насчет футболки и колготок?» «Я в них буду как дурочка!» — пробормотала Анна. «Вовсе нет!» — заверила ее Конни. «Это почти как пижама». «Да, просто шикарно!» — Верена закатила глаза. «Удивительно, почему вы все не спите в колготках?» Анна покраснела еще больше и как можно быстрее запихнула пижаму под одеяло. Пока остальные убирали пустые чемоданы и сумки под кровати, пухлая дорожная сумка Верены все еще стояла у двери. «Ты не хочешь распаковать вещи?» — осторожно спросила Конни. «Может быть, позже», — лениво ответила Верена. Конни в недоумении взглянула на нее. Неужели еще надеялась получить одноместный номер? «Ужин готов!» — прокричал снизу господин Беренс. Все побежали в столовую. Там их ждали бутерброды и горячие колбаски, а еще темно-красный фруктовый чай. Пока все с аппетитом ужинали, Верена съела всего несколько кусочков, а потом сразу ушла, хотя здесь было принято всем вместе убирать со стола. Но Верена новенькая и этого не знала. После ужина и уборки все, как всегда, остались поиграть. Конни поднялась наверх за Вереной. «Эй!» — крикнула Конни и заглянула в комнату. Скрестив ноги, Верена сидела на своей кровати с телефоном в руках. «Мы собираемся во что-нибудь поиграть, присоединяйся!» «Нет, спасибо!» Не отрывая взгляд от телефона, пробормотала Верена. Конни с радостью ушла бы вниз и не стала уговаривать. Однако она вспомнила о госпоже Беренс и ее просьбе, поэтому предприняла очередную попытку. «Да ладно тебе, это весело, правда!» — приветливо сказала она. «Да не хочу я!» — прорычала Верена. «Почему?» — спросила Конни. Верена пожала плечами. «Слишком тупые у вас игры», — пробурчала она. Конни больше не знала, как уговорить Верену. «Ну, тогда я ухожу», — сказала она. «Приходи, если захочешь». «Да иди уже», — огрызнулась девочка. Конни сбежала вниз по лестнице. «Она не хочет?» Госпожа Беренс тоже поднялась к Верене и тоже вернулась без нее. Зато принесла с собой ее мобильный телефон и спрятала его в комод. «Думаю, она спустится чуть позже. Давайте пока начинать». Так странно. Верены с ними не было, но каким-то образом она ухитрилась испортить всем настроение. Госпожа Беренс отправила их спать раньше обычного. Конни, Анна, Лиска и Селина поднялись по лестнице. «Ой, ничего себе!» Конни хотела войти в спальню, но дверь заклинила. Она разбежалась и навалилась на дверь, но это не помогло, потому что дверь не заклинила. Она была заперта изнутри. «Верена!» — закричала Конни. «Открой!» Верена молчала. «Эй, ты в порядке?» Конни дернула ручку. «Верена!» — закричали остальные. «Оставьте меня в покое!» — донеслось изнутри. «Открой!» — воскликнула Лиска. «Это и наша комната тоже!» «Больше нет!» — возразила Верена. «Что?» Конни не выдержала и засмеялась. «Ты шутишь?» «Вовсе нет, это моя комната, ищите себе другую!» «Но ведь там наши вещи!» — возмутилась Анна. «Она сумасшедшая!» — сказала Селина. «Это точно!» — согласилась Конни. «Пойду позову госпожу Беренс». Анна побежала вниз. «Верена, пожалуйста, открой дверь», — сказала подошедшая хозяйка. «Мне нужен одноместный номер», — потребовала Верена. «И пока я его не получу, дверь не открою и точка». «Сейчас же открой дверь», — строгим тоном произнесла госпожа Беренс. «Только если дадите мне отдельную комнату», — упиралась Верена. «Я не веду переговоры через запертую дверь. Выходи и все обсудим», — сказала госпожа Беренс. Воцарилась тишина. Затем ключ медленно повернулся, и дверь открылась. «Ну что ж», — сказала госпожа Беренс. «Давай спустимся вниз и там потолкуем». Ни на кого не глядя, Верена сбежала вниз по лестнице. Госпожа Беренс вытащила ключ. «Идите в ванную и готовьтесь ко сну», — скомандовала она девочкам и пошла за Вереной. Как жаль. Конни безумно хотелось узнать, как пройдут переговоры. Ничего, чуть позже она об этом узнает. Невероятно, но госпоже Беренс удалось убедить Верену, и та осталась в их комнате. Когда все, наконец, легли, девочки стали рассказывать истории и смеяться, и только Верена в разговорах не участвовала. «Не могли бы вы, пожалуйста, заткнуться?» В какой-то момент прошипела она. «Я спать хочу!» «Мы так рады, что ты с нами, Верена!» — проворчала Лиска. «Что бы мы без тебя делали?» Верена обиженно молчала. У других желание болтать тоже пропало. «Ладно, давайте спать», — сказала Конни. «Завтра канун Нового года, и мы ляжем поздно-припоздно». «Я так волнуюсь», — призналась Лиска. «Это первый раз, когда я буду встречать Новый год не дома». «Я тоже!» — дружно выпалили Конни, Анна и Селина. «Замолчите!» — закричала Верена и закрыла голову подушкой. «Спокойной ночи!» — хихикая прошептала Конни. «Спокойной ночи!» — засмеялись в ответ остальные. И Верена, наконец, обрела покой.